Глава 29. Сватовство берсерка. Ближе к вечеру нас снова пригласили на пиршество. Именно на пиршество, а не на разбор нравственности моего побратима. Узнал Хальфдан или нет о вчерашнем мезальянсе, неведомо. По крайней мере, предъявы он не сделал. Может быть, потому, что был озабочен куда более важными делами, чем личная жизнь дочери. Медвежонок на пир не пошел, что совсем на него не похоже. И что характерно, как я не высматривал красотку Фрейдис среди пирующих, но так и не отыскал. И закопошились нехорошие мысли в моей чернокудрой головушке. Уж не смылся ли мой названный братец со своей свежеобретенной возлюбленной, например, в Швецию? Я осторожно поинтересовался у Харальда Щита, можно ли нынче добраться до земель Свеев. «Можно», — последовал осторожный ответ. «А тебе зачем?» «Интересуюсь». «Можно, но уже не время. Море неспокойное, дороги развезло». Я хмыкнул. То, что они называют дорогами. А потом вспомнил дороги Норвегии из времени, когда я родился, сравнил с российскими того же исторического периода. «Да». «И все же, где медвежонок?» «Как бы он ни начудил». Мой дружбан не сбежал в Швецию. Он появился, когда королевский пир уже миновал стадию пляски игры и плавно переходил к тому, что в более поздние времена можно было назвать «мордой в салат» для менее стойких, а для тех, кто покрепче, таких здесь большинство, тоже мордой, но в куда более приятные области. Вот как, например, мой новоиспеченный Хирман Тьодар. Опять разъедрить его ухитрился исполнить волка и медведя, да еще дважды, захапавший себе аж двух девчонок и с видом гурмана инспектировавший содержимое их декольте. Поначалу на Свартхёвде никто и не глянул. Идет себе и идет. А то, что в кильватере у него движется Фрейдис и вид у девушки, как бы это поделикатнее выразиться, слегка растрепанный. Так это общество по барабану. У кого тут вид не растрепанный? А вот я сразу насторожился. Уж больно рожа у моего побратима была деловитая. С такой рожей на Хольмганге ходят. Или на дележ добычи. «Медвежонок!» — крикнул я, прервав свою познавательную беседу со щитом о способах консервации кольчуг. Ноль внимания. То ли не услышал в общем гвалте, то ли опасался, что я стану ему препятствовать. А одежки Фрейдиста сзади все в налипшей сухой травке. Тоже вроде ничего особенного. Сено здесь везде. Но чтобы так, это надо серьезно в нем побарахтаться. И еще. На поясе у Свартхёвди был меч, который по здешним правилам положено было оставлять у стеночки. Забыл? Или сознательно? Я покосился на стойку, где среди прочих воинских атрибутов обосновался мой вдоводел. Как бы ты, дружище, мне вскоре не понадобился. Эх, братик, братик, что же ты задумал? Хотя я-то как раз догадываюсь, что... «Фрейдис!» — прорычал медвежонок. «Ты как сама Фрея? Иди же сюда!» «Ах, мой берсерк!» — она приникла к груди Свартхёвди, потерла щекой о бороду. «Дашь мне потрогать свое копье?» Цепкие пальчики Фрейдис нашли и прижали медвежонково естество. Ей это удалось, несмотря на штаны из двойной ткани, обшитые поверху телячьей кожей. Свартхёвди глухо взрыкнул, сдавил одной лапой ее твердой ягодицы, второй — полез за пазуху Фрейдис. Добрался до грудей, прихватил затвердевший сосок. «Ах! Тебе больно?» — спросил медвежонок. «Нет-нет, холодно, рука холодная. Нет, не убирай, пойдем. Пойдем в баню, там топили с утра». «Нет». «Ты боишься, мой берсерк?» Пальцы Фрейдис перебили копье Свартхёвди. Сильные пальцы, даже сквозь меховые штаны он чувствовал их движение. «Очень хорошо чувствовал». Медвежонок ухватил шаловливую руку, прижал покрепче. «Ты чувствуешь, как я боюсь?» «Полегче, это совсем новые штаны. Не хочу, чтобы они порвались. В баню потом, вон там конюшня». «Ты мой жеребец, неси меня куда пожелаешь». В конюшне было темно и тепло, слышно было, как перетаптываются лошади. «Да ну их!» — Свартхёвди опустил. «Нет, швырнул девушку на копну сена». Фрейди задрала ноги. «Помоги». Свартхёвди разом стянул с нее шитые серебром сапоги вместе с носочками. Куснул за палец. Фрейдис взвизгнула. но тут же выгнулась, помогая избавить себя от штанов. От своих медвежонок освободился едва ли не быстрее, чем Фредди задрала подол, и ее ягодицы забелели в темноте. Все же Свартхёвди, даже изнывая от желания, помнил, кто она, потому не набросился сразу, а сначала ухватил снизу, за горячую мохнатую мякоть. Макрёхонька. Фредис тут же сжала бедрами его руку, охнула. И еще раз, куда громче, покошачьи выгнувшись навстречу, когда медвежонок вошел в нее. «Немедли!» – почти простонала Фредис. И медвежонок и не медлил, но и не слишком торопился. Только когда Фредис сдавленно вскрикнула, уткнувшись лицом в мех шубки, Свартхёвди задвигался быстрее, вонзаясь в нее в самую глубину, насаживая ее рывками, как будто в стремительной погоне рвал на себя весло. Фредис содрогалась всем телом. Каждый влажный шлепок сопровождался сдавленным воплем. Наконец, и сам Свартхёвди зарычал хрипло, навалился всем весом, расплющивая женщину по деревянной полке, вбрызгивая в нее семя, а она билась под ним, как большой лосось, и еще крепче вжимала лицо во влажную, пропитавшуюся мужским потом шерстяную рубаху, чтобы снаружи не было слышно ее криков. «А ты хорош», — с хрипотцой сообщила Фредис. «Лучше, чем мой жених». «А кто твой жених?» — мрачно поинтересовался Свартхёвди, вытирая ут собственными штанами. «А зачем тебе это знать?» Фредис выпрямилась, забрала у него штаны и тоже подтерлась. «Затем, что я его убью», — еще мрачнее заявил медвежонок. «Я убью его, а ты станешь моей женой». «Ты его не убьешь», — Фредди свернула ему штаны, ополоснула лицо водой из поилки для лошадей. «Это почему же?» — набычился Свартхёвди. «Его убили сыновья Гандальфа, когда они напали на моего отца». «А, твой отец отомстил?» «В прошлом году он и его хирдманы убили Хюсинга и Хельсинга, а Хаки сумел сбежать в Альфхейм. Но в Вигнольмёрк теперь носа не кажет. Так что отец правит этой землей безвозбразно. Значит, ты хочешь взять меня в жены, Свартхёвди Сварисон?» «Хочу», — подтвердил медвежонок. «И возьму, чтобы мне не ответил твой отец». «Что? Что ты сказал?» Хальфдан уставился на Свартхёвди мутноватым от поглощенного пива глазом. Второй глаз закрывала свесившаяся на лицо черная прядь. «Кого? В жены?» «Дочь твою, Фредис, конунг», — четко, раздельно произнес Свартхёвди. «Ныне же я преподнес ей свадебный дар, и она его приняла». «Что?» — на этот раз смысл сказанного дошел до сознания Хальфдана. Он мотнул головой, отбрасывая сальные лохмы, ощерился и поднялся со своего королевского сиденья. Грозное это зрелище, разгневанный конунг Вестфольда и окрестностей. Многие бы оцепенели от его свирепого лика. Но только не Свартхёвди. Он лишь задрал повыше с заросшим светлым волосом подбородок и встретил пылающий взор конунга, не отшатнувшись и не мигнув. Мрачный взгляд Хальфдана обратился на дочь. Та скромно потупилась. «Ой, что будет?» Я пихнул локтем Харальда Щита. Тот не отреагировал. Он с удивлением глядел в пустую чашу. Мол, только что тут было пиво. Куда оно делось? Я мог бы пояснить, куда. Только что сосед Харальда опростал чужую емкость. Частично в пасть, частично на бороду. Одно хорошо. Большая часть пирующих пребывала в сходном состоянии. И было совсем нетрудно представить, как во время аналогичной пьянки Хальфдана едва не прикончили братья Гандальфсона. Главное – успеть перерезать глотку бухому в зюзю мужику до того, как в нем включится викинг. Сейчас отменного воина, Хёвдинга со стажем, ветерана десятков боевых рейдов Харальда Щита могла отправить в Хель даже моя Гудрун. Причем еще та Гудрун, которую я не начал учить работе с клинком. Кстати, как она там? Не задел бы ее краем приближающийся шторм. Уж кто-кто, а Гудрун точно за брата вступится. Были прецеденты. Я отпихнул навалившегося на меня соседа слева и выбрался из-за стола. Поглядел еще раз в сторону вдоводела. И решил все же воздержаться. Взять сейчас меч – это уже демонстрация. Да и Хальфдан конунг тоже кое-чему научился. После того, как Гандальфсона заставили его побегать по лесам. Снаружи караулила вполне трезвая и потому привычно бдительная стража. Конунг молчал. Он, конечно, тоже не слабо принял на грудь, но меньше, чем его братва. Это потому, что здесь не как в моем покинутом времени, когда любой большой военный праздник с генералом – праздник для генерала и работа для остальных. Здесь ровно наоборот. Хирдманы и гости наклюкиваются, а Конунг работает. Укрепляет вертикаль власти, выявляя слабые звенья и поощряя перспективных. Опять-таки ушки у него на макушке. Викинги и так особо не стесняются в изъявлении чувств и чаяний, а уж набравшись, вообще забывают об аксиоме «молчание золота». Выпускают пар. Накопившиеся желания и обиды сыплются из них, как просы из худого мешка. А Конунг слушает и вникает. Вот только вникнуть в желание моего побратима ему было трудновато. «Как это?» — приняла свадебный дар, — прорычал Хальфдан. «Кто позволил?» Вообще-то для принятия свадебного дара папиного позволения не требовалось. Но согласовать рекомендовалось, потому как дщерь вправе принять дар самостоятельно, а вот родня, читай главный в роду, может запросто аннулировать помолвку. «Отдай мне свою дочь, Хальфдан Конунг, и признательность моя будет велика», ответствовал вместо своевольной дочери кандидат в женихи. Причем с таким чувством собственного достоинства, что я невольно залюбовался. Я, но не папаша Фрейдис. Его ответ нахального Дана не удовлетворил. Более того, король Вестфольда трезвел на глазах, и мне это очень не нравилось. Пьяный и сердитый Хальфдан способен на любые поступки. Хальфдан трезвый только на те, что ему выгодны. Женить бы моего брата на Фрейдис не была ему выгодна никоим боком. Вот черт. Взгляд черного обратился ко входу. Там околачивалась парочка трезвых и потому мрачных бойцов караульной роты. Сейчас кликнет их, и начнется буча. И мясня, потому что никакого насилия над собой медвежонок не потерпит. Однако Хальфдан с командой вязать не торопился. Глянул на медвежонкову татуированную лапу, на голове меча, который он не потрудился сдать на хранение, потом на собственного главного берсерка Харика Волка. Волк спал, уронив морду в сиськи доступной девушки. Девушка терпела, поскольку отпихнуть не решалась. И тут Хальфдан показал, что он истинный конунг. Осознав, что момент для наказания дерзкого не самый подходящий, он обуздал гнев и принял воистину королевское решение. «Я дам тебе ответ завтра», — буркнул Хальфдан. «Ступай». И рухнул в кресло, продемонстрировав: «Аудиенция закончена». Медвежонок поклонился. Нет, скорее кивнул, развернулся четко, ухватил за рукав Фрейдис, вот же нахал, и вместе с ней двинул к выходу. Фрейдис не упиралась. Глянула разок на папу, тот сделал вид, что пиво его интересует больше дочери, и последовала за неутвержденным пока женихом. И я уже пожалел, что рассмотрение дела перенесено на завтра. «Ой, что будет!»